Оперуполномоченный Гаранин оказался молодым сотрудником в звании капитана. Его боевая выправка и бросающаяся в глаза уверенность говорили о том, что этот довольно молодой офицер уже побывал в различных переделках. Как выяснилось потом, так оно и было. Роман Гаранин пришел работать в милицию после того, как уже отслужил в спецназе и побывал в горячих точках. На его счету было не одно задержание. Именно поэтому начальник местного отдела и решил послать его на помощь полковнику Кричко. Когда Стас приехал в отдел, дежурный сказал, что его уже ждут. Войдя в кабинет, сыщик увидел там не только Гаранина, но и еще двух мужчин примерно одного с ним возраста. «Капитан Гаранин», — представился опер и тут же добавил, — «Андрей». «Полковник Кричко, Станислав Андреевич». «Это наши сотрудники», — стал представлять Андрей своих подчиненных. После того, как все формальности были соблюдены, Гаранин спросил у Стаса. «Как мы выяснили, рейдер Соколов сейчас находится в гостинице «Славянская», правильно?» «Именно так. Думаешь, что до завтрашнего утра они никуда не денутся, так как завтра собираются закончить свои дела с заводом? У вас есть какие-нибудь предложения по задержанию?» «Особых предложений нет. Единственное, что могу сказать, когда уезжал из гостиницы, они что-то праздновали в своем номере. Так что надо быть осторожней. Сами знаете, от пьяных вооруженных людей можно ожидать чего угодно». «Они вооружены?» — удивился Гаранин. — Сам-то Соколов навряд ли, а вот двое других наверняка не пустые. — Ну, что я думаю, с деталями разберемся на месте, — встав из-за стола, сказал Гаранин. По дороге в гостиницу капитан поведал полковнику, как пришел в милицию, успев повоевать, и только когда они уже подъезжали, все встали сосредоточенными, обдумывая каждое свои действия в предстоящем задержании рейдера и его команды. Войдя в вестибюль гостиницы, Стас сразу подошел к администратору. «Из 305-го номера никто не покидал гостиницу?» «Нет», — испуганно ответила женщина, поглядывая на здоровенных парней в гражданке. «Все нормально, они в номере», — сказал полковник, подойдя к капитану. «Роман, ты остаешься здесь», — приказал Гаранин одному из своих подчиненных. «Где находится номер?» «На третьем этаже». Полковник первым направился наверх. За дверью номера, куда подошли офицеры, слышалась музыка и громкий смех. Гаранин жестом показал второму подчиненному, чтобы тот стал с другой стороны проема дверей. Стас занес руку, чтобы постучать в дверь, как за ней послышался женский голос. Он моментально убрал руку и жестом показал капитану отойти в сторону лестницы. В номере находились посторонние люди, и подвергать их опасности они не имели права. Надо было действовать по-другому. Отойдя на достаточное расстояние от номера, Стас сказал Гаранину: «Надо задействовать кого-нибудь из обслуживающего персонала». Капитан кивнул, соглашаясь с полковником. Спустившись вниз, они снова подошли к администратору. «Нам нужна ваша помощь». Женщина удивленно посмотрела на Стаса. «Нам нужно, чтобы вы пошли с нами и под каким-нибудь предлогом попросили мужчин из 305-го номера открыть дверь». Администратор сделала круглые глаза, не понимая, о чем говорит полковник. «Ну, к примеру, они мешают отдыхать соседям», — пояснил Стас. Ничего не говоря, женщина, как завороженная, вышла из-за своей стойки и направилась наверх. Когда они оказались возле номера, Стас жестом показал ей на дверь. Женщина глубоко вздохнула и, на удивление офицеров, уверенно постучала в дверь. «Чё надо?» — послышался грубый мужской голос из номера. «Это администратор гостиницы. Откройте, пожалуйста, дверь!» — послышался шум. Потом кто-то попытался попасть ключом в замочную скважину. Наконец дверь открылась, и на пороге появился пьяный мужчина с бокалом в руке. Дальше все происходило, как в ускоренной съемке. В мгновение ока мужчина был сбит с ног, и ворвавшийся в номер капитан уже выворачивал руку пытавшемуся сопротивляться второму мужчине. Ярко накрашенная девица сидела на кровати, поджав под себя ноги и с ужасом наблюдая за происходящим. На все задержание ушло не более нескольких секунд. Но было одно «но». В номере не оказалось Соколова. Стас негодовал. Главный подозреваемый в убийстве мог сейчас находиться где угодно. «Где ваш хозяин?» — подойдя к одному из задержанных, спросил полковник. «А тебе он зачем?» — нагло ухмыльнулся тот. Не успел Стас задать следующий вопрос, как в это время капитан приподнял пьяного мужика и со всей силы ударил его в солнечное сплетение. Тот захрипел, а полковник посмотрел красноречивым взглядом на Гаранина. «Я с этим отребьем не церемонюсь», — ответил на немой вопрос полковника капитан. «Да и времени у нас нет». Стас повернулся к другому задержанному. «Ты тоже не знаешь, где Соколов?» По лицу мужчины пробежал испуг. «Он сказал, что вернется через час». «А что же он вас с собой не взял?» Задал ему вопрос Гаранин. «Сказал, что сегодня без нас обойдется». «Когда он уехал?» Капитан тряхнул за шиворот первого. «Час назад!» Превозмогая боль, ответил тот. «Что будем делать, товарищ полковник?» Посмотрел на Стаса капитан. «Этих в отдел!» Кричко показал на сообщников рейдера. «За что?» — возмутился один из них. «За пьянку в общественном месте», — не задумываясь, ответил полковник. «А мы с тобой, капитан, подождем Соколова здесь». «Позови Романа и забирайте этих в отдел», — распорядился капитан. «Мы тут с полковником сами управимся». Спустя час офицеры услышали, как в номере стал открываться замок. И через минуту на пороге появился Соколов. Его удивленный взгляд говорил о том, что он никак не ожидал увидеть здесь посторонних людей, особенно полковника, с которым разговаривал несколько часов назад. Не дав ему прийти в себя, Стас подошел к рейдеру и, показав ему свое удостоверение, сказал: «Вы арестованы, гражданин Соколов, по подозрению в убийстве гражданки Пахомовой». Кричко сунул ему под нос санкцию на арест, выписанную прокурором. «На каком основании?» — придя в себя, поинтересовался рейдер. «Твои образцы крови совпали с частицами, взятыми у убитой», — спокойно пояснил ему полковник. «А, вот оно что!» — протянул Соколов, в ту же минуту сделал шаг назад. Прежде чем Стас успел среагировать на дальнейшие действия рейдера, тот успел захлопнуть перед собой дверь и пуститься на утек по коридору. Выскочив за ним, Стас увидел, как на лестнице мелькнула его голова. «А он неплохо подготовлен для обычного деляги», — подумал полковник, срываясь в погоню за Соколовым. Когда Кричко и Гаранин оказались в вестибюле, то увидели через стеклянные двери мелькнувшую фигуру Соколова. Выбежав на улицу, полковник крикнул капитану: «Я за ним! А ты наперерез! Через двор!» Он показал ему рукой короткий путь. Тем временем Соколов, перепрыгивая через лужи, уже успел преодолеть большую часть пути, который вел в ближайшие дворы. Стас рванул напрямую, не обращая внимания на попадающиеся под ногами лужи и грязь. В тот момент, когда полковнику уже показалось, что Соколов уйдет, тот вдруг неестественно выбросил ногу в сторону и полетел на землю. Хотел было вскочить, но, громко вскрикнув, осел на место. Полковник понял, что рейдер, подскользнувшись, скорее всего, вывернул ногу и теперь не сможет сдвинуться с места. Перейдя на шаг, Стас уже спокойно подошел к тому, как раз в тот момент, когда из-за угла вывернул капитан. Увидев издалека, что погоня закончилась, Гаранин тоже сбавил темп, постепенно перейдя на быстрый шаг. «Поднимайся, спринтер!» — сказал Стас прерывистым голосом, не успев полностью отдышаться. «Не могу!» — посмотрев на него, ответил рейдер. «Сейчас-то у меня все сможешь!» — проговорил капитан, но Стас остановил его. «Подожди! Что с ногой? Сможешь дойти до гостиницы?» Полковник присел рядом с Соколовым. «Попробую!» — пытаясь подняться, ответил рейдер, но, вскрикнув, схватился за ногу. «Похоже, надо вызывать скорую!» — Стас повернулся к капитану. Зло посмотрев на рейдера, Гаранин достал свой сотовый. «Алло, скорая!» — говорит капитан Гаранин. «У нас тут преступник ногу подвернул. Нужна ваша помощь. Мы находимся возле гостиницы «Славянская». «Хорошо, ждем». Только после того, как Соколову была оказана медицинская помощь, Стас решил позвонить Гурову. «Привет, Лев!» — радостно начал Стас. «Почему так долго не звонил? Я тут уже весь извелся. Взяли рейдера?» «А то!» — не обращая внимания на тон друга, ответил полковник, посмотрев на Соколова, который сидел на заднем сиденье в наручниках. «Признает свою вину в убийстве Вероники?» «Пока не успел». «Пусть пока соберется с духом. Решили, когда будете этапировать его в Питер?» «Нет пока. Сейчас вот везем его в отдел, там и решим». «Постарайтесь не затягивать с этим. Сам понимаешь, чем быстрее мы доложим о завершении операции, тем лучше». «Мог бы и не напоминать». «Ладно, я буду ждать», — сказал Гуров и повесил трубку. Повернувшись к Соколову, Стас спросил: «Ну что, будешь колоться, что убил дочку генерала Пахомова?» «Я не убивал». Рейдер отвернулся к окну. «А зачем тогда убегал от нас?» «Сразу не сообразил, кто вы такие», — не поворачиваясь, ответил Соколов. «Складно», — усмехнулся Стас, понимая, что сейчас с ним бесполезно разговаривать. Как только они с капитаном вошли в отдел, полковник, положив руку на плечо Гаранину, сказал: «Посади-ка его пока в камеру, а я поднимусь к вашему начальству, чтобы решить вопрос с отправкой Соколова ближайшим рейсом в Санкт-Петербург». «Хорошо, Станислав Андреевич, сделаем».